в молитвах и песнопениях церковных, по всему их пространству движется дух истины. Все, что от иноду приходит в голову противоречащего и хулящего, от дьявола, отца лжи, клеветника. Молитвы и песнопения — дыхание Духа Святаго.